Глава 13. «И было мне слово Господа. Человек, произнеси пророчество против пророков Израиля, которые собственные вымыслы выдают за пророчество. Скажи им, слушайте слово Господа. Так говорит Господь. Горе никчемным пророкам. По собственной прихоти они поступают, а не по пророческому видению. Стали пророки твои, Израиль, словно шакалы среди развалин. Вы не шли к проломам в стене, не возводили вокруг дома Израилева такой ограды, которая устояла бы в битве, когда настанет день Господень. Видение их тщета, предсказание ложь. Говорят они, сказал Господь, и они ждут, что исполнится слово. Видения, которые вы видите, тщета, предсказания, которые вы возвещаете, ложь. Говорите вы, сказал Господь, хотя я вам ничего не говорил. Потому так говорит Господь Бог. Вы говорили пустые слова и видели лживые видения. Вот за это я иду на вас, говорит Господь Бог. Обрушится моя рука на пророков, на провидцев-обманщиков, на предсказателей лживых. Не будет их в собрании моего народа, не будут они вписаны в список сынов Израилевых, и в страну Израиля не войдут. И поймете вы, что я Господь Бог. Ведь они сбили с пути мой народ, говоря «мир», хотя нет мира. Мой народ строит непрочную стену, а они ее покрывают побелкой. Скажи тем, кто ее покрывает побелкой, эта стена упадет. Пойдет проливной ливень, вы, ледяные градины, сыпьтесь, налетит ураганный ветер, и стена рухнет. И тогда призовут вас к ответу. Как же так вы ее белили? Так говорит Господь Бог. В ярости моей я пошлю ураганный ветер, в гневе моем ливень, ледяные градины, в ярости и придет гибель. Я разрушу стену, которую вы покрывали побелкой, я повергну ее на землю, сокрушу до основания. И когда падет она, вы погибнете под ее обломками. И поймете вы, что я Господь. Когда я сполна изолью мою ярость на них, когда уничтожу и стену, и тех, кто покрывал ее побелкой, тогда я скажу вам, нет больше ни стены, ни тех, кто покрывал ее побелкой, пророков Израиля, что пророчествовали в Иерусалиме, предсказывали ему мир, хотя мира не было. Говорит Господь Бог. Человек, обрати свой взор против дочерей твоего народа, которые собственные вымыслы выдают за пророчество. Произнеси против них пророчество и скажи. Так говорит Господь Бог. Горе женщинам, что оплетают руки чародейными повязками, делают покрывало для головы, всевозможные амулеты, чтобы ловить души в сети. Вы ловите души моего народа, а свои-то души. Разве сможете уберечь от гибели? За горсть ячменя, за ломоть хлеба, вы бесславите меня перед моим народом, предрекаете смерть тем, кто не должен умереть, и возвещаете жизнь тем, кто не должен жить. Вы обманываете мой народ, а он внимает лжи. Потому так говорит Господь Бог. Я иду уничтожить ваши повязки, которыми вы ловите души, словно птиц. Я сорву эти повязки с ваших рук и выпущу души, пойманные вами, словно птицы. Я разорву ваши чародейные покрывала, я избавлю мой народ от вашей власти, больше не будет он вашей добычей. И поймете вы, что я Господь. Ибо невинным вы вредили понапрасну, хотя я не хотел причинять им вред. Нечестивого вы ободряли, чтобы он не сходил со своего злого пути и не спас свою жизнь. Потому не будете вы больше рассказывать о своих ложных видениях, не будете произносить предсказаний. Я избавлю мой народ от вашей власти, и поймете вы, что я Господь.